Такие попытки предпринимались и неоднократно. Пожалуй, первой была экспедиция Александра Барченко. Это 1922 год. Израненная революцией и гражданской войной, полуголодная страна посылает странную экспедицию. Куда? Зачем? Официальной задачей ее было изучение непонятного психического явления, групповой истерии у коренных народов русской Лапландии. Неофициальной – поиск древних сакральных знаний и материальных остатков гиперборейской культуры. Любопытно, что примерно в эти же годы отправился на поиски Шамбалы Николай Рерих. Заметьте, идея опять-таки принадлежала Барченко. О существовании магической реликвии было известно и Рерихом. Припоминаю одну из его картин «Держательница мира. Камень несущая». Вероятно, оба эти похода вдохновлял единый центр, указывая навигаторам, где и что надо искать. Тайные общества и до ныне владеют древними источниками, которые держат в строжайшем секрете. Таковы розенкрейцеры, иллюминаты, тибетские монашеские ордена. Многие из них незримо руководят историей. Итак, руководитель экспедиции на Кольский полуостров, помимо секретных предписаний чекистов, имел и некое собственное задание. Что и говорить, личность была яркая, многогранная. Историк, писатель, экстрасенс, гелиокосмист, единомышленник Чижевского и Вернадского. Впоследствии он работал в секретной лаборатории психотронного направления, пока не был расстрелян за связь с троцкизмом, то есть по первому попавшемуся обвинению. Так вот, в самом сердце Лавозерских тундр его небольшой поисковый отряд обнаружил каменную мощеную дорогу, остатки колонн и таинственный подземный объект, позднее названный обсерваторией. Вообще место это похоже на поле битвы титанов. Вокруг в беспорядке разбросаны металлические блоки правильной геометрической формы. Имеются и странные оплавленные воронки, пирамидальные строения, ступени. Я не успел побывать там, о сём знаю от очевидцев. Экспедиция Барченко добралась до Сейт-озера. Сейт на языке лапарей означает «священный камень». Группа сфотографировалась у замурованного входа в подземелье. Энтузиасты пытались сдвинуть каменную плиту, но безуспешно. И вход взорвали, похоронив тайны Сейт-озера. «О, да вы не слушаете меня?» «Простите, Викентий Иванович, отвлекся. Мне надо срочно увидеть Гликерию Сабурову. Где можно ее найти?» Профессор шевельнул густыми, все еще грозными бровями. Ах, вот что пригнало вас сюда на ночь глядя, мой любопытный скиф, мой парс из Суходола. С этого и надо было начинать. Ну уж, дослушайте, старика, это должно быть очень важно для вас. Весною 1962 года на север была снаряжена экспедиция «Гиперборея-62», больше известная как экспедиция смертников. При неизвестных обстоятельствах пропали все ее участники. И вот уже много лет над этим делом тяготеет заговор молчания, глухая стена неизвестности.